Событие 55. Приехать на Казанский вокзал и купить чебурек — вот что значит билет в один конец. КВН. Поезд уносил Вовку на восток. Он лежал на верхней полке в плацкартном вагоне и матерился. Про себя. Считать этот день неудачным было верхом оптимизма. Началось с часового ожидания Василия Сталина на морозе у штаба. Следом стояние в очереди на вокзале 3 с лишним часа. Потом пьянка у Василия Сталина дома. Нет, Вовка, как в него не запихивали водку с коньяком, ни капли не выпил. Даже со Сталином поругался. И чуть по морде полковнику одному не заехал. Это вечное русское «Ты меня уважаешь? Ты что, контра, за нашу победу пить не будешь? Что, из-за товарища Сталина пить не будешь?» Пришлось срочно сбегать. Пока точно либо не напоили, либо драку летчики не устроили. Так и не получилось поговорить про гибель команды. Черт бы побрал всех алкоголиков, поневоле начинаешь, повидав сегодняшних персонажей, по-другому к Горбачёву относиться. Его полусухой закон нужно бы срочно сейчас вводить, пока в стране есть дисциплина и народ партии верит. Возможно, у Сталина, в отличие от Меченого, получится. Получилось бы. Жаль, некому подсказать. Неправильный он попаданец. Придется снова как-то выходить на Сталина-младшего или на самом деле Бочарникова бить по голове из-за угла. Время есть, пока ноябрь и чемпионат еще не начался. 100% встретятся с Василием на стадионе. Он ни одного матча не пропускает. Плохо, что и там, на трибуне, он пьет водку во время игры. Греется. Как заводить разговор с ним, когда он в таком состоянии? И это не последнее плохое событие этого дня. На вокзале Вовку обокрали. Он купил брату Миньке коньки новые. Мяч хороший новый привез из Италии. Щитки и прочую амуницию, хоккейную и футбольную, заказал у себя в артели. И, погрузив все это в приличный баул, приехал на вокзал. Чуть рано приехал. Встал у стеночки, стоит, переживает, что не смог с Василием Иосифовичем поговорить. А тут подходит к нему человек и спрашивает время. Вовка на часы глянул, ответил, а мужик и говорит. «А хочешь купить шикарные трофейные часы?» Ну, Вовка про батю подумал, почему бы и не посмотреть. Деньги с собой были. Не разориться. А мужик его за собой за колонну поманил, мол, тут милиция. Вовка и купился. Бамс. И кто-то схватил его большой баул и дернул к выходу на перрон. Вовка ломанулся за вором и глазом на затылке заметил, как любознательный гражданин, он же продавец эксклюзивных часов, схватил вторую сумку, где были подарки матери отцу. Рубашки, платья, платок матери. И хоть пол в вокзале был скользкий, Фомин сумел остановиться, развернуться, и так как рукой не доставал, то пнул ногой прямо по копчику любознательному. Попал удачно, вор пролетел 1-2 метра и врубился головой в стену. Сумку гад выпустил и на карачках посеменил дальше, подвывая. Вовка обернулся, нет, первый гад уже исчез, растворился в толпе. Пришлось вернуться к уползающему и схватить его за шкирку. Тут и милиция подоспела, как всегда, чуть опоздав. Увела их в свои кабинеты прямо на вокзале. Фомин показал им удостоверение учащегося высшей школы милиции напрасно. Страна своих героев знает, Фомина милиционеры узнали. Все зачем-то руки стали пожимать, наверное, поздравляли, что он теперь потерпевшим стал. И именно в их линейном отделе. Почет. Будет что семье рассказать. «Там второй еще был. Он у меня баул с формой украл», — пожаловался своим Вовка. «Поддельник?» — капитан кивнул на зажавшегося в угол воришку. «Конечно, вместе работали. Жаль, там подарки брату и форма». «Не переживай, Фомин, мы из этого вытрясем все. «А форма?» — Вовка представил физиономию Мишки. Он же ему писал в письме, что форму привезет. А тут такой облом. Капитан почесал репу, посмотрел на вора и снова репу почесал. «Давай так, дай нам 2 дня. Ты когда в Москву вернешься? «Через 6 дней. Вот билет». 6? А знаешь что, Фомин, давай так». Капитан, видимо, вычесал чего из репы своей. «Подарок тебе сделаем. Ты послезавтра в Куйбышеве к этому же поезду подойди. Мы с проводником 5-го вагона передадим тебе сумку твою». Милиционер оглядел своих. Линейники согласно заулыбались и головами покивали. «Плёвое это дело, преступника поймать. Не вопрос». «Серьезно? «Серьезно. «Ну, спасибо». «Иди, артист. Вон уже объявили посадку. Не будем задерживать. Потом назад, когда придешь, зайди в протоколах и заявлении расписаться. Этого-то точно посадить надо. Личность нам известная. Сажали уже 2 года назад. Статья легкая, дали за кражу 2 года, и вот он снова тут, ничего не поменялось. В этот раз еще 2 года. Гуманно у нас с этими гадами суд поступает». Была еще одна последняя неприятность для Вовки на сегодняшний несчастливый день. Плохое быстро забывается, и за 2 года Вовка почти позабыл, как ехал в Москву с Третьяковым в это почти время, в 1947 году. Холод был такой в купе, будто вообще не существовало стен у вагона. Ничего не изменилось. Такой же собачий холод стоял и в этом. Вовка опять залез под жиденький матрас, сверху положил пальто, а потом еще и полупрозрачное одеяло. И никак не мог согреться. И в туалете, куда перед тем, как лечь спать, заглянул, картина точно та же нарисовалась. Замерзло все это в унитазе колом, и почти полный он стоял льда желтого и массы коричневой. Вспомнив, чем в прошлый раз закончилось предупреждение проводницы, Вовка к проводнице в этот раз не пошел. Хватит плохих приключений на сегодня. Спать. Одно желание осталось.